1504-1506 годы. Таким образом, им доставалось наследие австрийского дома, Бургундии и Испании. И в то самое время, как Испания усиливается открытием Америки и завоеванием там огромных земель, многие думали, что Фердинанд в духовном завещании разделит владение. Но совет кардинала Хименеса, игравшего главную роль при Изабелле и Фердинанде, превозмог. Он представил им всю опасность такого деления. Наследником назначен старший, Карл. Фердинанду назначена только пожизненная пенсия. Таким образом, на двух главных престолах Европы мы видим двух юношей – Франца I и Карла I испанского, V немецкого. Карл был моложе, но он не подавал таких надежд, как Франц. Свидетельства тогда его видевших показывали его нерешительным, робким, задумчивым юношей, предоставившим правление государством людям, окружавшим его с детства, особенно де Шевру, воспитателю своему кардиналу, впоследствии папе Адриану VI. Адриан VI, 1459-1523 годы, римский папа с 1522 года. Сам он не показывал особенно деятельности и таланта. Между тем, обстоятельства в Испании были трудные. Дело Фердинанда и Изабеллы готово было рушиться. Инквизиция, введенная ими, возбуждала общий ропот. Города, на которые католические государи опирались в борьбе против аристократии, в свою очередь принимали оппозиционное положение. Кортесы не хотели присягнуть в верности новому королю, не вытребовав предварительного согласия со стороны короля на все права их. Единственный человек, который мог удержать эти оппозиции, был Хименес. Хименес Франциско, 1436-1517 годы, испанский государственный деятель, кардинал с 1507 года. Но Карл удалил его от дел, очевидно, по совету своих нидерландских советников. Хименес не вынес этого и умер в 1517 году. Карл был воспитан в Нидерландах, принял более нидерландский, чем испанский характер, принадлежал более Нидерландам, и первые годы его правления прошли под влиянием с этой стороны. Это было несчастье Карла. Он правил множеством земель, в которых везде был иностранец. Для Германии, Испании, Италии. Немцы смотрели на него, как на испанца, испанцы долгое время, как на нидерландца. Для Италии он был иноплеменным завоевателем. Это ставило его в ложные, тяжелые отношения к подданным. Борьба испанских общин с королевской властью приняла решительный характер несколько позже. Но теперь судьба Европы находилась под влиянием двух юношей, и никогда положение Европы не было так трудно, не требовало таких опытных вождей. В 1517 году началось движение реформации. О восстании городских коммун, коммунерус, Кастилии, в записи читаем. Это событие объясняет чрезвычайно многое в дальнейшей истории Испании. Известно, что так называемые конституционные формы в Испании существовали прежде, чем в Англии. Представители испанских сословий собирались весьма часто при всяком важном событии, и ни одно постановление, ни одно требование со стороны правительства не обходилось без их согласия. Каждый новый король начинал свое царствование со званием кортесов и присягал в сохранении льгот и прав народных. Грановский подчеркивал, что в ходе восстания дворянство отступилось от общины, оно поняло, что интересы их различны. Дружины городские были превосходнее числом против дружин королевских, но в них не было порядка, единства в действиях. Самым благородным представителем дела испанских общин был молодой человек, принадлежавший к древней знаменитой фамилии, Дон Падилья. Он приступил к этому делу бескорыстно, как гражданин вследствие глубокого убеждения. Далее читаем, что в сущности дело общины было проиграно, во-первых, потому что Арагония, Каталония, Андалузия остались вне движения, и одна Кастилия, следовательно, была театром событий. Во-вторых, отпадение от общины дворянства значительно ослабило силы общины. И в-третьих, В городах произошло раздвоение между средним сословием, которое хотело реформ законных,